Тебе это не интересно. Падай, Петя, в кресло. Жахнем, не мешкая. У меня, признаюсь, башка с похмелья похрустывает. Вчера расслаблялись с нужными субъектами, а поутру дела навалились. Подлечиться времени не было. Да и тебя ждал. Павел привычно устроился в мягком кресле по другую сторону низкого столика, щедро наплескал во внушительные бокалы тяжелой жидкости чайного цвета. Коньячок отменный. За приезд! Коньячок и в самом деле оказался отменный, без малейшего сивушного жжения. Петр выпил до дна, скорее по обязанности, глядя, как братец в два глотка жахнул свой, не без некоторой неловкости помаячил вилкой над блюдечками и тарелками. Если вдумчиво прикинуть, эта вечерняя закусочка обошлась в его полугодовое офицерское жалование, включая все надбавки. Это ежели не считать самого коньячка. Он как-никак не был законченным вахлаком и примерно представлял, сколько сейчас стоит литровая бутылочка Хеннесси. «Ну, давай-давай», — поощрил Павел. «Не в ресторане. Где нужно на цены оглядываться? Цепляй вон ту». «Это еще что, змея, не змея?» «Это рыба, минога», — разъяснил Павел. «Или не совсем рыба, типа угря, но вкусна. Оцени». «Вкусна», — прожевав, согласился Петр. «Но забрала?» «Ну, ты плечиками не пожимай. Если не забрала, сейчас живенько повторим. Держи. За приезд мы уже махнули. Ну, давай, что ли, за твое вольное существование? Ты ведь, я так понимаю, окончательно откинулся из бывшей непобедимой и легендарной». «Все», — кивнул Петр. «А это что за пряжечка с римскими циферками?» 25 лет беспорочной, изволишь ли видеть, службы», — усмехнулся Петр. «Опять ввели по царскому образцу». «А, слыхал что-то такое, но на человеке еще не видел». Он с живым интересом присматривался. «Однако, иконостас...» «Да, брось», — отмахнулся Петр. «Орденов только три, остальное — юбилейки и за выслугу. Все равно красиво. Я тут сам собрался насчет чего-нибудь такого очередного похлопотать. На некоторых импортных гостей просто-таки убойнейше действует, когда в петлице ленточка. Только руки никак не доходят. Значит, ты теперь у нас совершенно вольный человек, вольный сокол. И, можно сказать, гол, как сокол», — вырвалось у Петра. Он тут же выругал себя за это, решит еще, что прошу денег. А ничего подобного и в мыслях нет. Видит Бог, даже у родного брата в жизни не просил денег и нет намерения просить. И поспешил исправить невольный ляп. «Ну, вообще-то это только по сравнению с тобой, брательничек. Есть кое-какие накопления. Поменял на доллары. Ух ты! И много? Ну, 5000 есть». Он надеялся, что прозвучит это солидно. Очень хотел, чтобы прозвучало солидно. Увы, Пашка ничего не сказал, словечко не проронил и лицом не изменился, но в глазах что-то такое на миг мелькнуло, отчего $5000, лежавшие в тщательно заклеенном конверте, показались грошиком. И никакой солидности. В этом доме нет у тебя никакой солидности. «Сумма», — проронил Павел без выражения. «А как насчет спутницы жизни?» «Ну, с Юлей я 7 лет как в разводе». «Ох, брательник!» Досадливо поморщился Павел. «Ну, не настолько ж я чурбан бесчувственный и беспамятный, чтобы не помнить этапные вехи из жизни родимого брата. Что с Юлей развелся, представь, помню. И что 7 лет как, тоже помню. Я про день сегодняшний». «Есть одна женщина», — сказал Петр осторожно. «А, собственно, Коньяк все же подействовал, сняв тормоза. Ситуация такая, что до сих пор неизвестно, есть она или нет. Не определилась. Будешь определять? Попытаюсь, — кивнул Петр. А вообще планы на будущее? Ну, погощу вот у тебя, пока не надоем, а потом вернусь в Новосибирск. Обещали пристроить замначальника службы безопасности на немаленьком заводе. Завод с грехом пополам и сейчас ухитряется выживать. Это который? Ну, нынче он зовется АО «Борей». Бывший, да знаю, — прервал Павел. Имел я с ним дела, и когда он был бывший, и когда он стал АО. Вообще, да, этот выживет. Ну, зарплатка, как я понимаю, не меньше 1000. Обещали 1500. Аж 60 баксов! Нехило. Для меня, извини, весомо. Плюс премиальные, еще надбавки какие-то. Обещают квартиру, если все хорошо сложится. Можно будет ее потом приватизировать за небольшие деньги. Тоже неплохо, — кивнул Павел. Ну, 6-ка есть, если ты помнишь. С гаражом теперь будут проблемы, но стоянку подыскать нетрудно. Другими словами, на улицу тебя голова и босого не выкинули, — рассудительно заключил Павел. В перспективе и работа, и хата, и колеса есть. А она кто? Это про которую пока что неизвестно. Бухгалтер. В том самом заводоуправлении, то бишь АО. Это хорошо, — задумчиво протянул Павел. Сможет крепкой рукой вести домашнюю экономику. Это и не думай, я не смеюсь, да боже упаси. Ежели взглянуть с одной стороны, Петя, то все у тебя складывается просто-таки прекрасно. Работа гарантирована, в перспективе приватизированная хата, на супружеском фронте тоже, будем надеяться, грядут положительные подвижки. Вот только, брательничек, есть еще и другая сторона». И ежели взглянуть как раз с этой самой другой стороны, то мы узрим и не такую уж радужную картину. 100 баксов в месяц и старая 6-ка. Ну, когда все устроится, подыщу что-нибудь получше. Ага. Вместо старой 6-ки новую. Или подымай выше, Волгу.